Манипуляции являются зримым выражением неврозов персонажа. Героиня Марли Шелтон в фильме «Городские девчонки» Ингрид отличалась патологической дотошностью. Когда я помогала Марли готовиться к роли, мы решили, что во всем, что бы Ингрид ни делала, у нее будет своя система. Она должна мазать губы гигиенической помадой всегда справа налево, сидеть все время в одинаковой позе, а ее крошечная сумочка должна быть набита вещами, которые позволяют ей быть во всеоружии и защищают ее от внешнего мира. Вещами, наподобие для лавандового полотенца для губ, маникюрных ножниц, перчаток для чтения газет, жидкости для снятия лака, мятных леденцов для освежения дыхания, бумажных салфеток, мини-вентиляторов, чтобы отгонять от себя дым в сценах в ночном клубе и освежителя воздуха. Мы также пришли к выводу, что Ингрид должна постоянно протирать своими салфетками сиденья, кофейные столики и стаканы. Я посоветовала ей стать по-настоящему одержимой и использовать любую возможность рассортировать, привести в порядок и довести до совершенства все, что ее окружает. В фильме Молли Ганн, лучшая подруга Ингрид, теряет все свои деньги и устраивает гаражную распродажу, чтобы хоть что-то заработать. Марли в роли Ингрид должна была удостовериться, что все вещи выглядят аккуратно, разложены в идеальном порядке, а ценники написаны разборчиво и находятся на виду. Она даже бегала туда-сюда с ручным отпаривателем, чтобы разглаживать внезапно образовавшиеся складки. Каждая сцена была пронизана навязчивой тягой к идеальному порядку, и в результате Марли начала себя вести как Ингрид и в реальной жизни. Эти манипуляции настолько вошли у нее в привычку, что она к огромному беспокойству ее мужа стала демонстрировать подобное навязчивое поведение и после съемок. Под категорию невротиков попадают все персонажи, злоупотребляющие теми или иными веществами и вообще страдающие какими-либо зависимостями. Ниже приводятся примеры того, как мы с моими студентами при помощи манипуляций обыгрывали ту или иную зависимость. Переедание. Робин Макдональд ставила в моем классе сцену из пьесы «Разносчик пиццы». Она играла девушку по имени Элис, которая склонна к перееданию, но сбросила вес ради своего женатого любовника. В этой сцене Элис приходит домой после того, как узнала, что ее любовник вернулся к жене. Для нее это прекрасное оправдание, чтобы от души наесться. Но она быстро замечает, что ее подруга и соседка по комнате, имеющая тягу к алкоголю, потратила все их деньги на ликер. Большинство зависимых людей имеют заначки на черный день. Для этой сцены Робин спрятала в цветочный горшок кит-кат, за занавеску положила кремовый бисквит, под диван сунула картофельные чипсы, а под подушку вяленое мясо. Подобное расположение дало Робин возможность ходить по комнате от тайника к тайнику и есть свои запасы так, чтобы соседка по комнате ничего не заметила. Как правило, зависимые люди стараются не показывать свою зависимость. Они предаются своему пороку, когда этого никто не видит. Реплики Элис дополнялись ее сценическим поведением. Она вела диалог, не прекращая тайком жевать. Алкоголизм. Летиция в фильме «Бал монстров» использует отрицание как защитный механизм. Вполне естественно для женщины, чей муж был казнен, ребенок погиб под колесами автомобиля, а сама она потеряла работу. Мы с Хелли решили, что Летиция найдет возможность не замечать своего алкоголизма, употребляя исключительно маленькие бутылочки виски, которые можно приобрести в аэропорту. «У меня нет проблем с алкоголем. Разве я могу выпить действительно много из таких маленьких бутылочек?» Маленький размер тары внушал ей, что она выпила совсем чуть-чуть. элегантно предлагая Хэнку алкоголь, изящно откручиваю маленькую металлическую крышечку и протягиваю ему миниатюрную бутылочку, Летиция могла насладиться красотой момента и не позволить обнаружить, что у нее проблемы с выпивкой. В фильме их персонажи сидят рядом, разговаривают о погибшем сыне Летиции и подтягивают виски из этих крошечных бутылочек, что выглядит очень красиво, а также служит обозначением их социального, финансового и эмоционального статуса. Наркомания. Важной составляющей кайфа является сам ритуал употребления. Например, в рамках церемонии опытные травокуры высыпают марихуану из мешочка, нюхают ее, вместе облизывают бумагу, насыпают на нее траву, сворачивают косяк, а затем еще раз облизывают его, чтобы сделать более компактным. Кокаинисты будут крошить, разделять на дорожки и втягивать в нос кокаин при помощи излюбленных девайсов, например, кредитных карточек и 100-долларовых купюр со строго определенных поверхностей. Эти манипуляции создают предвкушение и являются неотъемлемой частью опыта наркотического опьянения. Эрик Лассаль снял мини-сериал «Возвращение» о бывшем баскетболисте, который подсаживается на героин, но берет себя в руки и становится баскетбольным тренером и наставником для молодых людей, уже успевших почувствовать гибельное притяжение героина. Сам Эрик тоже играл в своем сериале персонажа по имени Диего, наркомана со стажем. При этом он ни разу в жизни не принимал никаких наркотиков, совершенно не представлял себе, на что похоже состояние человека под героином, и ничего не знал о ритуалах его употребления. Тогда мы поговорили и выяснили, что есть нечто очень сексуальное в том, как игла входит в вену, как затем высвобождается жидкость и наступает ощущение блаженства. Нагревание ложки на огне и всасывание горячей субстанции из нее в шприц можно сравнить с сексуальной прелюдией. Секс тоже, начиная с какого-то момента, становится жизненной необходимостью. Очень часто человек уже не мыслит без него своей жизни, точно так же, как наркоман не мыслит своей жизни без героина. В полной мере осознав смысл этой манипуляции, Эрик смог ощутить, что такое жизнь человека, сидящего на героине, и понять всю глубину отчаяния своего персонажа-наркомана. Сексоголизм. Сексоголики используют секс как способ почувствовать свою власть. Секс, будучи одной из первичных человеческих потребностей, обладает мощной властью над людьми и заставляет их совершать то, чего они сами от себя не ожидали. Сексоголик осознает эту власть. Дебора Кара Ангер поняла, какие возможности дает человеку умелое обращение со своей сексуальностью, когда демонстрировала в моем классе сцену из пьесы Шекспира «Укрощение строптивой». Дебора играла роль Катарины и должна была найти способ обрести власть над своим будущим мужем Петруччо, весьма достойным противником. Помня о времени, когда была написана пьеса, Дебора понимала, что сексуальность Катарины была ее главным капиталом. Она проделала следующую манипуляцию. Разрезала апельсин, а затем с усилием принялась выжимать густой сок себе в рот, так что он чувственно стекал по губам, подбородку, шее и груди. Она носила кофту с глубоким вырезом. Затем она промокнула губы оборотной стороной ладони и с наслаждением вытерла сок и мякоть с груди. Актер полностью размяк, так что с ним можно было делать все, что угодно. И Дебора вышла из этой сцены победительницей. Зависимые люди часто готовы пойти на огромный риск, ограбить банк, совершить убийство, переспать с кем угодно, потерять друзей, семью или работу, лишь бы получить еще одну порцию наркотика. Если вы играете зависимого персонажа, ваши манипуляции должны учитывать и отражать подобное отношение к жизни. Манипуляции помогают продемонстрировать поведенческую модель вашего персонажа. Неврозы и психозы следует отличать от поведенческой модели. Психические нарушения от нас никак не зависят. Обычно они являются препятствиями, дополнительными трудностями, которые необходимо преодолеть для достижения цели. Поведенческая модель, то, каким образом мы предпочитаем действовать, это набор наших поведенческих реакций, помогающих нам достичь желаемого. У всех нас есть поведенческая модель, которой мы придерживаемся, чтобы добиться желаемого. Когда мы не уверены, мы применяем то, что успешно работало раньше. Кто-то использует секс, а кто-то прибегает к насилию. Кто-то демонстрирует свое чувство юмора, а кто-то интеллект. Кто-то полагается на свои физические возможности, а кто-то на свой авторитет и статус. Ниже приводятся примеры возможных манипуляций для различных поведенческих моделей. Не ограничивайтесь только этими вариантами. Проявите творческий подход.